Ошейник застегнулся на моей шее, и через пару секунд паралич с моего тела спал. Я перевел взгляд вниз и обнаружил, что пригвоздившее меня копье также исчезло, даже не оставив ран. «Встать!» — скомандовал Лилиту бархатным голосом, сопроводив свою команду характерным жестом. «Мне валяться и так надоело, поэтому я молча встал». Это понравилось обитательнице бездны, и она довольно улыбнулась. «А теперь лежать!» — она присела на корточки и похлопала ладошкой по земле. Я сразу не понял сути ее действий, но теперь до меня дошло. Она думала, что я не понимаю ее язык, и я решил пока что не разрушать ее заблуждений. На вторую команду я просто недоуменно уставился на Лилиту, размышляя о том, что вообще сейчас происходит и что за ошейник на мне. На последний вопрос я вскоре получил ответ. Мое неповиновение на этот раз не понравилось теневой охотнице, и она недовольно дотронулась до кольца на левой руке, после чего меня скрутило волной боли, которая заставила меня упасть на колени. «А, так вот, для чего этот ошейник? Меня типа обратили в рабство?» «Встать!» — воскликнула Лилиту, и я подчинился. Но вот команду лежать я снова проигнорировал. Это не понравилось охотнице, и в ее правой руке материализовался длинный хлыст, все так же сотканный из тьмы. «Непокорный!» — прошептала она мне на ухо, подойдя поближе, после того, как меня вновь сковала бесконечная волна боли, и довольно улыбнулась. Это возбуждает. После того, как она зашла мне за спину, я ощутил хлесткий удар по спине. Да, это было очень больно, тем более на фоне непрекращающейся боли от ошейника. Но боль больше не была для меня поводом подчиняться кому-либо. «Лежать!» — вновь услышал я. «Да хрен тебе!» — подумал я, оскалившись и схватившись руками за ошейник. Артефакт был очень прочным, и у меня не получилось его даже погнуть. «Убери руки!» Разозлилась Лилиту и начала охаживать меня хлыстом по спине. Тот сдирал с меня клочки кожи, обнажая мясо и заставляя кровь течь на землю, прожигая в мраморном полу маленькие кратеры. Но рук с ошейника я не убирал. Теневая охотница не понимала, что с каждым ее ударом моя сила лишь возрастала. И не только от навыка Дитя Гнева. Пульсирующая с каждым ее ударом боль поднимала во мне все самые темные чувства. Мои глаза вновь начала заволакивать красная пелена. «Да отцепись ты от него!» Уже чуть ли не паникуя кричала Лилиту, лишь активнее охаживая меня хлыстом. Но меня уже было не остановить. Боль и ярость стали моей силой моральной, а новые и новые раны от ударов силой физической. «Прекрати! Остановись!» — кричала Лилиту, но ничего не могла сделать. Замок ошейника треснул, и в моих руках оказались две его сломанные половинки. Ее испуганный взгляд встретился с моими глазами, в которых пылала ярость. Секундная пауза на осознание, и она вскидывает свой монструозный арбалет, но я был к этому готов. Дитя ненависти сделал меня чуть быстрее и ускорил мою реакцию, что, впрочем, не позволило мне уворачиваться от болтов или стрел, как хотелось бы. Однако прикрыть сердце левой рукой, получив в нее небольшой болт из тьмы, я успел. Рывок, и я оказываюсь в одном шаге от арбалетчицы, намереваясь смять ее всей своей массой. Но не тут-то было. Ее тренированные ноги резко выпрямились, и она подпрыгнула, зависнув в воздухе. С высоты она начала поливать меня своими снарядами, и я рванул к истязателю. Ширина меча позволила мне отразить часть болтов как щитом, но долго это продолжаться не могло. Поэтому, испустив яростный рык, я запустил свой меч в парящую арбалетчицу. Она не ожидала от меня такого маневра. Истязатель прилетел в нее рукоятью и заставил спуститься с небес на землю, где уже находился я. Проследив за траекторией падения противницы, я тут же оказался вместе ее приземления. Охотница едва вновь не вскинула арбалет, но я успел нанести ей удар под дых, отбрасывая ту метра на три. «Лежать!» — рявкнул я и медленно зашагал к корчащейся на земле Лилиту. Заглатывая воздух и кашляя, она удивленно на меня уставилась. «Погоди!» — выставила она вперед ладонь, все еще глотая воздух. «Ты понимаешь, каха, меня!» Я остановился, сжав кулаки, и ответил. «Понимаю!» Я подождал, пока охотница оклемается, но, воспользовавшись заминкой, отбросил ее арбалет подальше. «Значит, ты благословленный бездной. Прости, я не знала. Я думала, ты обычный подсолнечник». «Подсолнечник?» — недоуменно переспросил я. «Житель поверхности. Мы их так называем. Но ты ведь еще и призванный. Ведь так, из другого мира?» Лилиту чуть пригнулась, выставив ладони вперед в мирном жесте. «Ну да, и что, в этом ничего. Но ты понимаешь язык бездны, а значит, она сама даровала тебе свое благословление. Если бы я знала заранее, Я бы ни за что не причинила тебе вреда. Мы почитаем бездну. Ну, хорошо, и что дальше? Я развел руками, глядя на Лилиту из-под лобья. Я могу проводить тебя в город, в Гаммарах. Один ты долго не протянешь в бездне, а я тебе помогу. Здесь есть город. Я удивленно поднял брови, не сводя сурового взгляда с охотницы. Да-да, и не один. Ты сможешь здесь жить. Тебя ведь изгнали с поверхности как проклятого. Так, еще недавно ты называла меня благословленным. Подсолнечники называют таких, как ты, проклятыми. Для нас же вы благословленные. И много здесь таких, как я. Единицы, покачала головой Лилиту. Если честно, вас уже давно никто не видел. Ну, так что, ты согласен? Пойдем со мной. На ее лице отразилась соблазнительная улыбка. Пожалуй, откажусь, покачал я головой. Все еще клокочущая ярость шептала мне наброситься на охотницу и растерзать ее прямо здесь голыми руками. Но я пытался сдержать темные позывы. Я все больше осознавал, что это ненормально. Нельзя быть настолько отбитым и жестоким. Да, Лилиту была опасна, и я не верил ни единому ее слову. Но вот так убить ее на месте, когда она не проявляет агрессии, даже учитывая, что ранее она сама напала на меня, это было за гранью. Выворачивай карманы, я указал пальцем на ее поясные сумки. Теневая охотница молча подчинилась. Хоть на ее лице и отразилось разочарование, она поставила на пол несколько склянок и сделала пару шагов назад. Я же, не сводя с нее взгляд, поднял свой меч с пола. Кое-как взяв себя в руки, я задумался, нельзя ее отпускать, неизвестно кого она приведет в следующий раз. Я взглянул на нее, готовясь к рывку, и Лилиту все поняла. Моему мечу оставался всего метр до ее горла, когда окружение заволокло черным дымом. Дезориентированный я все еще пытался достать ее наугад, но охотница и след простыл. Ушла. Раздосадованно выругался я. Я еще некоторое время понаблюдал за окружением с высоты пирамиды, надеясь увидеть убегающий силуэт, но все было зря, и я вернулся внутрь храма. Сначала я проверил склянки, оставленные непрошенной гостьей. Малое зелье регенерации, обычное, ускоряет вашу регенерацию в 10 раз, на период в один день. Я задумался. В среднем небольшая рана у человека заживает за неделю, то есть за сутки после принятия этого зелья можно более-менее встать на ноги после не особо серьезных ран. Среднее зелье скорости, необычное, увеличивает максимальную скорость ваших движений в 3 раза на период в 30 минут. Среднее зелье реакции, необычное, увеличивает вашу скорость реакции в 3 раза на период в 30 минут. ХМ, а ведь зелье, это очень мощный допинг. Опившись такими склянками, можно стать просто машиной для убийств. Я выпил малое зелье регенерации. Как удары от хлыста, так и уже полученные раны следовало залечить. Далее я подошел к останкам лича. Ладно, посмотрим, что это, пробубнил я себе под нос, поднимая жезл и запрашивая информацию у оракула. Офелия де Саргас. И это все, я задумчиво почесал подбородок. Какая-то странная палка. Я легонько постучал жезлом по полу в надежде хоть как-то его активировать. По голове себе постучи, дебил, и сам ты палка. Голос как будто был всюду, и я не мог понять, откуда он доносится. Но через несколько секунд до меня дошло. Офелия, обратился я к жезлу, понимая, насколько глупо выгляжу со стороны. Да-да, слушаю, вас. Я прикрыл глаза рукой в страдальческом жесте. Ох, мало мне своей шизы было, теперь еще и чью-то подхватил. Ну, чего же ты такой неосторожный? Просто в следующий раз не хватайся за неизвестные артефакты, тем более голыми руками. Мудрости-то у тебя наверняка немного, да, вот тебе твой оракул толком об объектах ничего и не говорит. Я снова посмотрел на жезл, удивленно вскинув брови. Мудрости, ох, интеллектом мы, значит, тоже не испачканы, да. Чем выше твоя мудрость, тем больше информации выдает твой оракул о предметах. Все же просто, вот был бы ты достаточно мудр, то узнал бы, что я не просто Офелия де Саргас, но еще великий мудрец и мыслитель, покоритель королевства Цувангов, знаток алхимии и специалист по магии. Так, погоди, значит, все это время колдовал не лич, а ты, какой еще и лич? А-а, ты ведь с земли, да, поганенькое местечко, должен заметить. Посматривал я на нее через сеть оракулов, не впечатлен, хотя, ваше телевидение, вещь занятная, но вредная. Лет 20 убил на изучение, а ничего полезного не приобрел. От количества информации, выдаваемой в минуту этим жезлом, у меня начала болеть голова, но он все никак не унимался. Видимо, на самом деле он уж очень любил поговорить, а собеседники к нему если и захаживали, то получали разряд молнии в лицо. «Так, еще раз стоп, давай по порядку. Кто ты вообще такой? Или что ты такое? ХММ, а ведь это действительно занятная философская дилемма. Если я имею разум и личность, но не имею живого тела, могу ли я быть кем-то, или я должен быть чем-то? А-а-а!» — вскрикнул я от бессилия. «Я тебя сейчас сломаю. Не думаю, что получится. Я создан из очень прочного алхимического сплава. Хуатя, глядя на то, как ты сломал рабский ошейник, я уже не уверен. Они ведь могут и Минотавра сдержать. Знаешь, я устало завалился на пятую точку и подпер щеку рукой, уныло глядя на артефакт. Или это не артефакт? Ну, и чего это мы такую мину кислую состроили? Иди лучше покушай, болезный, а то вижу, силы хапнул с избытком, а телу материала не даешь. Там за троном еды навалом. Мне-то она без надобности, так что, хоть всю можешь умолоть. А почему она не портится? А с чего бы ей портиться? Я всех бактерий вокруг поубивал на 100% уже очень давно. Не то, чтобы у меня к ним неприязнь. Просто за тысячелетия пребывания здесь, надо было чем-то заняться, вот и выискивал способы. Я закатил глаза и двинулся к обеденному столу. Говорил жезл правду, или вел меня в ловушку, что потравить, мне уже было все равно. В одном он был прав. Я чувствовал, что если срочно не поем, мой организм переварит сам себя. Поэтому я, как варвар, набросился на румяную, хоть и холодную жареную птицу, уминая ее за обе щеки. Как ни странно, поесть мне удалось в тишине. Жезл внезапно замолчал и позволил мне набивать пузо, ни о чем не думая. Еда была холодная и имела немного странноватый привкус, но еще не порченная. А на фоне дикого голода я ощущал самый настоящий кайф, которого еще не испытывал в этом мире. Наконец я, тяжело дыша, откинулся на спину, раскинув руки в стороны и застонал. Даже если там и яд, то это стоило того. Нету там яда, можешь не благодарить. Однако признавайся, кого грохнул, что столько эссенций загробастал? Подал голос жезл. Молоха, простонал я с закрытыми глазами. Ао, неплохо, неплохо. А чего с Лилиту промедлил? Она, скорее всего, подкрепление приведет. Знаешь, знаю, но не мог я так безоружную, да еще и женщину. Точнее мог, еще как мог, и это меня пугает. Разоткровенничался я неожиданно даже сам для себя. Повисла секундная пауза, и жезл по имени Офелия заговорил. Ты ведь чувствуешь ее? Да, влияние бездны. Она шепчет тебе то же самое, что некогда шептала Каину, не слышно, и поднимает из глубин твоей души все самое темное и мрачное. Гнев, ярость, ненависть, былые обиды, убийство себе подобного больше не кажется тебе чем-то страшным. Напротив, теперь это самый простой и действенный способ решить проблемы. С хмурым и задумчивым выражением лица я повернул голову к жезлу. Бездна влияет на нас? Ну, конечно же, она влияет на всех в этом мире. И чем ближе ты к бездне, тем сильнее ее влияние. Ты ведь заметил, что призванные с тобой стали меньше испытывать сострадания или милосердия, они стали более жестокими и бесчеловечными. Конечно, не все. Чем лучше и добрее человек был изначально, тем меньше влияет на него бездна. Но слабости есть у всех. Я молча уставился в потолок, проматывая в голове прошедшие месяцы в этом мире, и по всему выходило, что Офелия прав. Земляне действительно становились жестче и даже как-то бесчеловечней. Я связывал это с тем, что мы оказались в новом жестоком мире, и следовало жить по его правилам. Но оказывается, все куда сложнее. Однако сейчас это уже не имело значения. Куда важнее было подумать, что же делать дальше. Все тело нещадно болело, и дело было даже не в многочисленных ранах после битвы со скелетами и Лилиту. Боль, которая возникла после поглощения эссенции Молоха, лишь усиливалась. «Офелия, да, это я», — отозвался артефакт. «Что будет, если поглотить слишком много какой-либо эссенции, смотря насколько много? Если мы говорим про силу и выносливость, как в твоем случае, то все может ограничиться просто болями по всему телу. Но как максимум, твое тело просто не успеет перестроиться, что может привести к непредсказуемым последствиям. Ну, там опухоли, разрывы внутренних органов и все такое. Смерть короче, долгая и мучительная. Я начал существенно волноваться. А что можно сделать, чтобы это предотвратить? Ну, во-первых, отдых, а во-вторых, усиленное питание. Твоему телу нужны ресурсы на перестройку. Главное, чтобы твой желудок справился с таким количеством пищи. Ну, это не проблема. Прием с кислотной кровью уже испытан. Работает лучше того препарата, что для желудка незаменим. Ты не против, если я тут у тебя поживу пару дней? С усмешкой спросил я у Жезла. Да без проблем, братан. Чувствую себя, как дома. Но на лабораторию это чувство не распространяется. Ладно, договорились. Ты только молниями больше швыряться не будешь. По крайней мере, сейчас я даже не могу этого сделать. Все запасы магической энергии я израсходовал на последний выброс, и требуется время на восстановление. Ладно, я тогда поставлю тебя у трона. Если что, будешь встречать гостей. Оставив Офелия напротив входа в храм, я нашел более-менее чистый мешок и начал сгружать туда как можно больше еды. Мне действительно нужен отдых. Но Жезл прав. Лилиту вернется и, скорее всего, не одна. Поэтому дожидаться ее прямо здесь было опасно. Слушай, Офелия, ты же эксперт по магии. Можешь наложить на меня какое-нибудь заклинание, скрывающее от лишнего внимания? Если я эксперт по магии, еще не значит, что я могу творить любую магию, что заблагорассудится. По сути, я всего лишь артефакт и ограничен в заклинаниях. Так бы я разве долбил бы в тебя одной лишь молнией? Но если тебе нужно устроить засаду, рекомендую спрятаться в одном из домов в городе. Они не спасут от навыков обнаружения, но с этим я помогу. Возьми меня в руки и пошли в лабораторию. Я сделал так, как сказал Офелия. Хорошо, теперь возьми корневище Анирона и размельчи его. Кава корневище? Тупо уставился я на артефакт. Агрх, ну да, точно. Видишь вон ту прозрачную банку сверху? Возьми оттуда три клубня и растолки в ступке. Ну вот, так бы сразу и сказал. Я в точности следовал указаниям Офелия, растирая и смешивая разные ингредиенты и заливая их неизвестными жидкостями, пока в маленькой кастрюльке не образовалось странное варево инфернального аромата. Готово, заключил Офелия. Теперь пей. Это даже не зелье и не эликсир. Мы пропустили множество стадий их создания, но для сиюминутной потребности сойдет. И что делает эта бурда? Скептически я посмотрел на жидкость. Если по-простому, при минимальном движении с твоей стороны, поисковые навыки, скорее всего, тебя не обнаружат. А еще я добавил усиленный слух. Если кто-то появится, ты, возможно, услышишь его шаги. Хм, неплохая штука для засады. Именно. А теперь пей. Я тяжело вздохнул. Выпить странную смесь, предлагаемую безумным артефактом, что же может пойти не так? Да все может пойти не так и не туда. Точнее именно туда, куда всех и посылают. Я попробовал запросить информацию о смеси у Оракула, но тот не выдал ничего полезного. Неизвестный отвар. Ну да, может, все-таки стоило чуть покачать мудрость. Ай, черт с ним. Я залпом выпил содержимое кастрюльки. На вкус это было не так отвратительно, как на запах. По крайней мере, меня даже не стошнило. Катализаторов действия тоже нет, прокомментировала Офелия. Так что действовать он начнет не сразу, учти. Хорошо, и на том спасибо. Я обустроился в одном из небольших домиков поближе к плато. Это можно было даже назвать конурой, а не домиком. Но в одной небольшой комнатке сейчас я чувствовал себя даже более защищенным, как кот в коробке. Меч я положил под рукой, а сам завалился на небольшую лежанку, периодически поглядывая в маленькое оконце и забрасывая в жерло желудочно-кишечного тракта все новые и новые порции пищи. Возможно, перестраховка была излишней, но береженого Бог бережет. Если он есть в этой бездне, конечно, все равно следует где-то отлежаться. А особой разницы здесь ли или в храме не было. Не знаю, сколько прошло времени, но в конечном итоге я заснул как убитый. Пережитые события вымотали меня и высушили все моральные силы досуха. И можно было бы сказать, что фиговый из меня мастер засад. Но это были всего лишь меры предосторожности. Искать мою спящую тушку будут, скорее всего, в храме, а там уже Офелия бабахнет, и я, пользуясь тактическим преимуществом, атакую с тыла. По крайней мере, так задумывалось. Но реальность внесла небольшие коррективы. Проснулся я по ощущениям под утро. Как я это определил? Люминесцентные кристаллы под сводами пещеры регулярно меняли свою яркость. Когда я ложился, они уже как раз тускнели, а сейчас начали постепенно набирать мощность. Конечно, недостаточную для освещения пространства, так что без очей тьмы все равно ничего не было бы видно. Но не это привлекло мое внимание. Варево Офелия начало действовать, и теперь я ощущал звуки на много метров вокруг. Нет, не то, чтобы я до этого был глухой, хотя... По сравнению с тем, что я слышал сейчас, раньше я действительно был глухим, а слышал я, как на плато, расположенное возле города, подошли четверо. Точнее, сначала я подумал, что их трое. Просто шаги одного из них были настолько мягкие и неслышные, что засек я его лишь тогда, когда он начал запрыгивать на ближайшие скалы для лучшего обзора. Наконец, до меня донеслись звуки разговора. «Он там», — голос был каким-то скрипучим и неприятным. «Да-да», — затараторила уже знакомая мне Лилиту. «Он раненый, не должен был далеко уйти. Здесь для него лучшее место, чтобы восстановиться. Я оставила ему зелье регенерации, так что он вряд ли не воспользуется такой возможностью, чтобы подлечиться, переждав в безопасном месте». «Хорошо, Сайлор, на разведку». Видимо, Сайлор был тем самым существом, которое я практически не слышал. Я затаил дыхание, совершенно не двигаясь и максимально напрягая органы слуха, но так и не смог его засечь. А вот он меня вполне мог бы. В какой-то момент у меня возникло чувство, будто кто-то смотрит мне в затылок. Но я даже не дернулся, и наваждение исчезло. Потекли томительные минуты ожидания. Напасть на оставшихся, пока поисковик отошел, нет, они на высоте, и нападать сейчас будет глупо. Подождать, пока они войдут в город, вариант получше. Но как они отреагируют на новость о том, что в храме никого нет? В целом, куда мне торопиться? Вот сейчас и узнаем. Но удивить меня смог никто иной, как Офелия. Судя по всему, он смог засечь ищейку и накопить достаточно энергии для удара, потому что внезапно давящую тишину нарушил звук молнии, выбивающий кого-то за пределы храма. В проем окошка я смог заметить, как некое антропоморфное существо летит тряпичной куклой вниз по ступеням пирамиды. Из плато донесся возглас. «Какого демона, Мариш, ты говорила, что он не владеет магией?» «Я не знаю. Он был типичный силовик. Мне кажется, я даже смог услышать звуки напряжения и мыслительной деятельности. Ладно, я верну Сайлора, и мы узнаем, что он видел. Что происходило на плато, я так и не понял. Но сдается мне, что это были звуки какого-то жутко сильного и темного колдунства, потому что над городом пронеслась стая каких-то перепончатокрылых тварей и приземлилась у подножия храма. Они покружили там несколько секунд и вернулись на плато, неся с собой гуманоида. Толком я не успел его разглядеть, но выглядел он еще более экзотично, чем Лилиту. И если у той были многочисленные сходства с человеком, то тут они терялись. Гуманоид был сутулым со светло-серой кожей и непропорционально длинными руками и ногами. Последние, кстати, были тоже с удлиненной плюсной, как у травоядных. Но вот копыт у него не было. Лицо я рассмотреть не смог, потому что оно было скрыто под маской. Стая пролетела быстро, и Оракул не успел опознать, кого они несли. Сайлор, ты как? Пытался привести в чувство ищейку колдун. Живой. Оглушило не слабо. На выдохе ответил тот. Что произошло? Ты нашел подсолнечника? Подсолнечника там не было. Я по полной использовал обнаружение жизни. Зато была ловушка. Стоило мне переступить порог, как она сработала. Тоже мне ищейка. Ловушку не заметил. Но с тобой все ясно, сплюнул колдун. А вот с тобой, Мариш, мы сейчас потолкуем. Кажется, Лилиту почуяла, что пахнет жареным, и я увидел, как она спрыгивает с плато, применяя свой навык, который позволяет зависнуть в воздухе. Только на этот раз она не висела, как елочная игрушка, а плавно спускалась с высоты по направлению к руинам. «Грон, взять ее!» «Сайлор, давай живее поднимайся!» «Без тебя здоровяк ее не поймает!» «Дай еще пару секунд!» «Призови своих демонов пока что!» «А чем я, по-твоему, занимаюсь?» Начавшаяся суета меня даже забавляла. Видимо, Лилиту по имени Мариш не совсем дружит с этими жлобами, и сейчас она оказалась в глубокой бездне безнадежной ситуации. Вскоре вдали от моего укрытия пробежал кто-то большой, а вслед за ним, уже не особо скрываясь, пробежал Сайлор. Что ж, замечательно. Значит, я, пока они убивают Лилиту, я смогу заняться колдуном. От этой мысли уголки моего рта полезли вверх, обнажая клыки в хищной ухмылке. Глава 9. Демонолог. Аккуратно выбравшись из своего укрытия и стараясь издавать как можно меньше звуков, я двинулся по дороге на плато. Пока я прижимался к стене скалы, дабы оставаться незамеченным, надо мною вновь пронеслась стая мелких демонов с крыльями летучих мышей, устремляясь вслед беглянке. Враги были полностью сконцентрированы на ней, и это играло мне на руку. Я смог благополучно взобраться на плато и, наконец, рассмотрел этого загадочного колдуна. Он стоял перед начерченным на земле странным знаком, широко раскинув руки и подняв голову вверх, закрыв глаза. Асм, разумный, класс, демонолог. Опять новый класс, да что не так с этой бездной? Но самое интересное было даже не это. Было необычно наблюдать странное сочетание превалирующих характеристик интеллекта и выносливости. Но размышлять об особенностях его класса было некогда. Единственное, что я отметил, так это то, что визуально они с Сайлором были похожи, очевидно, относясь к одной расе. Вот только у колдуна я еще смог рассмотреть лицо, вытянутое вниз и широкое, как лопата. Вместо носа просто две ноздри над продолговатым ртом с очень узкой полоской губ. Ну и урод же ты, братец. Подумал я и хотел уже было ринуться в атаку, но сдержался. Нет, так не годится. Если лететь на все сломя голову, то здоровье может быстро закончиться. Тем более что увлеченный поисками демонолог лишь выглядел беззащитным. Но не мог же он так просто впасть в транс, подставляя себя любому мимо проходящему недоброжелателю вроде меня. Тут надо действовать с умом. Я поднял с земли камень и хотел было швырнуть в Асма, дабы проверить пространство на ловушке, но замахнувшись, застыл. «Ау!» – неслышно прошептал я, когда увидел кое-что получше небольшого камня. Над нашим общим плато было еще одно возвышение с целой грудой огромных валунов. И, кажется, я даже видел, как туда незаметно взобраться. Я скрылся за скалой и достал нож, собираясь с мыслями. «Ладно, боль – это просто иллюзия». Взбодрил я себя и сделал надрез на плече, но одного надреза было мало для активации Дитя Ненависти и я принялся кромсать себя в наиболее безопасных местах. Чувствовал себя девочкой-эмочкой, которой разбил сердце ухажер, но мне надо было повысить ловкость, чтобы воплотить свой план в жизнь. Наконец, снова весь в крови я облегченно взглянул на ауру. Сила, выносливость и ловкость выросли в два раза, этого должно хватить. Я оставил свой меч и короткими перебежками добрался до нужной мне скалы, ловкими движениями взбираясь наверх. На земле я пару раз ходил на скалодром, поэтому какая-то сноровка у меня была. Тем более, теперь я стал ловче и сильнее, да и сама скала имела уклон градусов под 45, поэтому выглядела не опасно. И все это заставило меня расслабиться, что чуть ли не стало для меня фатальным. Когда я ухватился за очередной торчащий камень, он внезапно выскочил со своего места и упал прямо рядом с демонологом. Черт, выругался я неслышно. В этот момент я, кажется, чуть не заработал косоглазие, потому что один мой глаз смотрел на Асма, а второй на кружащую над городом стаю, которой он управлял. Благо сам Асм остался неподвижен, но вот стая вдруг разделилась, и одна ее половина направилась к своему хозяину. Черт, черт, черт. Несколько секунд, и меня засекут, а до заветного укрытия еще 5 метров. Что же делать? Ладно, была не была. Я удобнее умостил ноги в трещины скал и весь подобрался, готовясь к прыжку. Стая уже была на подлете, когда я совершил отчаянный рывок на площадку с валунами и скрылся за ближайшим из них. Фух, стер я со лба пот, да лучше бы я атаковал его в лоб. Я же высоты, ко всему прочему, боюсь, но отдышаться мне не дали. Стая перепончатокрылых демонов покружила вокруг своего хозяина и принялась прочесывать окружение. А значит, меня скоро отсюда выковыряют. Надо было торопиться. Я навалился на ближайший валун всем своим телом и попытался сдвинуть его с места. Но он никак не отреагировал на мои старания. Ну, ладно. Упершись в него спиной, я принялся толкать его ногами. И он поддался. Стая демонов даже не успела среагировать, как огромный камень шмякнулся прямо на застывшего в трансе Асма. Вот только была одна проблема. Вместе с камнем вниз полетел и я, прямо за упавшей с моей головы короной прозрения, которая потом отлетела куда-то в сторону. Я даже не смог выругаться всеми нехорошими словами, которые знал, потому что у меня тут же перехватило дыхание от удара. Кажется, я сломал пару ребер. Сила, выносливость и ловкость резко возросли, а значит, я опять чуть не умер. Я кое-как скатился с валуна и обнаружил торчащие из-под него ноги Асма. Его демоны сгинули, а значит, он был мертв. Выражение «раскатать в блин» заиграло новыми красками, прокряхтел я, пытаясь прийти в себя. Дитя отчаяния вскоре позволил мне выпрямиться и подобрать свой меч. Надо было идти, хотя, куда мне торопиться? У Асма могло быть что-то ценное, если оно... Конечно, не сломалась под камнем. Благодаря вновь активированному Дитя Гнева я смог сдвинуть валун. И от представшей передо мной картины я невольно скривился. Тело Асма представляло собой месиво. И даже повышенная выносливость ему не помогла. Я присел перед тем, что от него осталось. Хаем, и анатомию не поизучаешь. И одежки кирдык, расстроился я, ведь его богатая на вид мантия была явно артефактной. Однако мой взгляд зацепился за пояс, и я снял с него небольшие ножны с кинжалом, который каким-то чудом смог уцелеть. Я осмотрел изделие и одобрительно покивал головой. Кинжал был длиною с две ладони, лезвие его было черное, с красными прожилками и извивалось, как у криса, ритуального кинжала с лезвием, напоминающим по форме пламя. Кровожор, редкое. При контакте с кровью восполняет жизненные силы владельца. Хм, в бою от него будет мало толку, но вот восполнение здоровья звучало очень полезно. В конце концов, можно распять кого-нибудь на алтаре, вырвалось у меня, когда я прятал артефакт за пояс. Я ведь это не серьезно, хотя, с другой стороны, кого-то из этой шайки стоило бы оставить в живых и хорошенько провести допрос с пристрастием, заодно и подлечиться. Потому что я опять был весь в крови и ранах, и если бы не дитя отчаяния, повысивший мою выносливость до весьма внушительных величин, я бы уже окочурился. Но надо было спешить, естественно, чтобы добить тех, кто останется в живых в заброшенном городе. Я рванул с плато, но, сделав пару шагов, остановился. Возможно, было бы разумнее просто подождать здесь, все равно другого выхода из этой пещеры, скорее всего, не было. Но когда я заметил зависшую над одним из домиков Лилиту, отчаянно поливающую болтами кого-то внизу, во мне взыграл азарт и я вновь оскалился. Ну уж нет, я не пропущу такое веселье. Дитя ненависти позволил мне довольно ловко взобраться на один из крайних домиков, и тут я пожалел, что не могу качать ловкость дальше. Прыжки по крышам получались у меня с трудом, но это было очень весело. Еще веселее был момент, когда нависший над оглушенной Лилиту Минотавр замахнулся своим топором, намереваясь добить девушку. Но его намерению не суждено было воплотиться в жизнь, ведь ту, что привела угрозу ко мне, я намеревался прикончить сам. Похоже, что Граном звали этого Минотавра. В полете я снес ему обе руки, которые бессильно упали на землю, все еще сжимая топор. И тут я впервые увидел, как работает свойство истязателя. Когда его сталь соприкасается с телом противника, тогда будто сами ткани начинают разрушаться от прикосновения лезвия, как от лазера. Вот только лазер прижигал, а здесь живая плоть наоборот взрывалась кровавым фонтаном. Минотавр – монстр необычной редкости. Преобладающие характеристики – сила, раб. Раб, действительно, на нем был рабский ошейник, который я заметил только сейчас. Но, даже лишившись обеих рук, быка-человек ростом метра под 2,5 не растерялся. Из его ноздрей струей вышли облачка пара, и он начал загребать землю копытцем, как это делают парнокопытные перед атакой. Я почувствовал еще больший азарт перед таким вызовом и едва ли не расхохотался от предвкушения, ведь во мне бурлила сила, поднятая с помощью дитя гнева. Но прежде чем столкнуться с Граном, мне пришлось швырнуть свой меч в обратную от себя сторону. Просто в этот момент из ниоткуда выскочил Сайлор, занося короткий клинок, неподвижно зафиксированный на предплечье. Истязатель смачно припечатался в неудачливого ассасина, уволакивая своим весом его куда-то к груди камней. Хотя ассасином он не был. Асм. Разумный. Класс Ищейка. Вопреки ожиданиям, оказалось, что если не держать истязатель в руках, его свойство не работает. Но обдумывать это у меня времени не было, потому что на меня, выставив вперед огромные бычьи рога, несся разъяренный Минотавр. Что-то в последнее время я не бегу от неприятностей, как делал это всю жизнь. И сейчас я решил продолжить эту традицию, устремляясь навстречу здоровенной махине. Лобная кость земной коровы довольно твердая и крепкая. Ведь эволюционно все это семейство привыкло встречать врага именно лбом, пытаясь боднуть неприятеля расположенными здесь же рогами. И было бы глупо с моей стороны пытаться ударить в столь защищенное место Минотавра. Но его опущенный лоб так хорошо выделялся, как мишень. В момент столкновения я чуть подпрыгнул и ударом супермена впечатал свой кулак прямо промеж рогов Грана. Я думал, что моя рука разлетится вдребезги. Но к моему счастью и моему же удивлению, вдребезги разлетелась лобная кость существа, и моя рука в эту же секунду смогла погреться в теплых телячьих мозгах. «На ужин сегодня говядина», — заметил я, отряхивая руки, когда здоровенная туша упала у моих ног. Но взглянув на Минотавра, я задался вопросом о степени его разумности. Да, Оракул распознавал его как монстра, но ведь Грон понимал команды колдуна, пользовался оружием и явно был не просто питомцем. После этого попытка его съесть будет немного попахивать каннибализмом. Я тут же вспомнил, что лишь недавно мне пришлось схарчить молоха и меня начало немного мутить. Но я взял себя в руки. Что было, то было. В безвыходных ситуациях люди вон и друг друга жрут. Хотя в этом случае, я бы, наверное, лучше умер. Обернувшись, я увидел пытающуюся встать на ноги Лилиту. Похоже, что на нее действовал какой-то дезориентирующий навык ищейки, потому что ее шатало, как от дедовской настойки на медвежьих анусах. Самого же Сайлора я уже не наблюдал. Шустрый засранец, поняв, что расстановка сил резко изменилась, решил незаметно слинять. Я схватил Лилиту за горло одной рукой и поднял над землей. Я же говорил не возвращаться. Нет, не говорил, прохрипела она в ответ. Точно, не говорил, угу, да блин. В любом случае это само собой подразумевалось. Чего тебе от меня надо, чтобы меня оставили в покое? Рявкнул я прямо в лицо девушке. Тогда поставь меня и я пойду. У меня есть другое предложение. Давай я сверну тебе шею и буду точно уверен, что ты снова не вернешься ко мне с очередными дружками. Это не дружки. А кто же? Поставь меня и я объясню. Я разжал хватку, и Лилиту приземлилась пятой точкой на землю, после чего я схватил ее за руку, чтобы она вновь не сбежала. Кха, кха-кха, кто тебя учил обращаться с девушками? Кто тебя учил так разговаривать с тем, кто размышляет, оставлять ли тебя в живых? Мой взгляд невольно скользнул по разрезу на груди, но я не подал виду. Если бы ты намеревался меня убить, то уже убил бы, резонно заметила Лилиту. Я пожал плечами. Я люблю смотреть, как враг умирает медленно. А еще, ты мне сейчас расскажешь, кто были эти ребята. Моя хищная ухмылка заставила охотницу подобраться и сбила ее несерьезный тон. Ладно, погоди, она подняла свободную руку в миролюбивом жесте. Прости, что хотела надеть на тебя рабский ошейник. Надела рабский ошейник, перебил я ее. Да-да, надела. Но когда не вышла, привела шайку подельников. Ох, прости и за это, покачала она головой, опуская взгляд. Но это не подельники. Я задолжала синдикату горсть кристаллов, и мне нечем было расплатиться. Да, я думала продать тебя. Такой, как ты, покрыл бы весь мой долг. Но синдикат вышел на меня, стоило мне вернуться в Гаммарах, и мне пришлось сдать тебя взамен на отсрочку. В любом случае, если тебя это утешит, я уже не жилец, обреченно вздохнула девушка. Сайлор сбежал, а значит, уже сегодня обо всем узнает синдикат, и меня прирежут, стоит мне вернуться хоть в одно из поселений. Тут за моей спиной послышался уже знакомый скрипучий голос, который я уже никак не ожидал услышать. «Не переживай, Мариш, ты умрешь гораздо раньше». Какое-то месиво из плоти плавно двигалось к нам со стороны плато. Прости, подняла палец вверх Лилиту, обращаясь ко мне. Ты же убил колдуна? Да, пожал плечами я, не сводя глаз с мерзопакостного объекта, который говорил его голосом. А сколько раз? В смысле, сколько раз, по-твоему, можно кого-то убить, конечно же, один. Ох, бездна, вздохнула Лилиту по имени Мариш. Со всякими чернокнижниками, порою, все сложнее. Неопознанный ползучий объект остановился в паре десятков метров от нас и начал вытягиваться в высоту, постепенно обретая гуманоидные очертания. «Как там тебя звали, Мариш?» – бросил я через плечо, не сводя взгляда с вторженца. «А принеси мне мой меч, если тебя не затруднит». Кишащая биомасса еще немного побурлила и, наконец, вспыхнула неестественным оранжевым пламенем, и из этого огня нам явился тот самый демонолог, который почему-то не захотел оставаться мертвым. Был он абсолютно голым, если не считать многочисленных черных знаков на его теле, от которых даже для меня веяло чем-то жутким. Но вместо испуга я начинал лишь испытывать отвращение. Недолюбливаю магов, а всяких там колдунов теперь тем более. Мариш, ты так и не познакомила нас с твоим другом. Вновь заскрипел Асм, подхватывая даже какой-то наигранно вежливый тон. «Меня зовут Рагар, а кто ты такой, житель поверхности?» Я пожал плечами. «Деменс, ты ведь призванный, верно? Что ж, в связи с тем, что у нас вышло небольшое недоразумение, я могу предложить тебе сделку. Ты отдаешь мне Маришку, а взамен я тебя не убиваю, так и быть, прощаю тебе расход дорогих ингредиентов, которые пришлось потратить на возрождение. Даже более того, он величаво поднял палец вверх. Я могу предложить тебе работу. На синдикат, с твоими талантами, ты сможешь заменить даже почившего Грана. Асм кивнул в сторону Минотавра. Ага, ошейник тоже придется надевать, съязвил я. Зависит от твоих предпочтений, пожал плечами Асм. Ну, так что, каков твой ответ? Учти, Идти против синдиката – это очень опасная затея. Глаза демонолога угрожающе сузились на этих словах. Естественно, я не собирался идти на поводу ни у какой грибанной подземной мафии, или кем они там являются. Да и рассчитывать, что после всего меня оставят в живых, глупо. Лилиту так любезно подтащила мой меч, опасливо на меня поглядывая, и я схватил истязатель левой рукой, забрасывая его на плечи. Хм, никогда не дрался из-за девушки. Даже интересно попробовать теперь. Ты не знаешь, во что ввязываешься, подсолнечник, оскалился Асм. Я верну свой кинжал и распну тебя на рунах призыва. Я буду призывать демонические отростки, которые будут проходить сквозь тебя медленно, и будут впитывать в себя все твои жизненные силы. Хотя это даже к лучшему. Своими страданиями ты восполнишь мою энергию для перерождения. Ты выносливый, а значит, хватит тебя одного. В прошлый же раз мне пришлось замучить сразу трех рабов. Так вы здесь в бездне живете, порабощая, мучая и питаясь друг другом? Асм пожал плечами. Это закон природы. Съешь или будешь съеден. Тут символы на коже демонолога засветились, и его тело вновь стало меняться. Конечности его стали удлиняться и утолщаться. Сам он начал становиться массивнее, попутно отращивая здоровенные рога на оскаленной клыками морде. «Слышь, Мариш, что это с ним? И откуда у вас тут у всех такая тяга к рогам? Это его демоническая форма. Ну а рога, это устрашающе, практично и вообще красиво. Я покосился на охотницу. Не позавидую твоему мужу. Чего?» Не поняла Лилиту, но я уже не удостоил ее ответа, делая рывок на демона. Свойство истязателя действует тем эффективнее на цель, чем меньше у нее выносливости. Изначально выносливости у демонолога было необычайно много, как для кого-то похожего на мага, а теперь же его выносливость могла поспорить даже с моей на начальных этапах действия дитя отчаяния. Демон выглядел внушительно, как смесь крокодила с бегемотом на стероидах. Ростом он начал превышать 2 метра, и это даже без учета того, что он горбился, как сутулая собака. Рогар хотел было обогнуть меня, чтобы сначала поквитаться с Мариш. К тому же она была более легкой целью, на первый взгляд. Но я широким горизонтальным взмахом меча не позволил ему этого сделать. «Слышь, псина, ты куда идешь?» Демон принял мой удар на скрещенные руки, и я было понадеялся, что смогу их отрубить, но не тут-то было. На плотной шкуре появились 2 не сильно глубокие раны, из которых потекла светящаяся огнем кровь, больше напоминающая лаву. «Ты смог меня ранить», — изумился Рогар. «Вообще-то, я планировал отрубить тебе лапы», — ответил я, раздосадованно взглянув на свой меч. Его конечности почти неуязвимы. Предупредила меня Мариш, уже поливая демона градом из арбалета. Могла бы и раньше сказать. Демон не стал дожидаться, пока мы мило побеседуем, и мне пришлось принять удар его правой руки на меч, прикрывшись им как щитом. Однако эта шпала никак не была приспособлена для хоть какого-то фехтования, и уже удар демона левой рукой я стоически отразил своими ребрами. Тот, кто хоть раз получал удар по печени, прекрасно знает, что иногда лучше получить в челюсть. От удара в челюсть ты вырубился и отдыхаешь. Удар же в печень приходится переживать долго и полностью прочувствовать все последствия своих решений, которые привели тебя в это положение. Выносливости в демонической форме Рогара было больше, чем силы. Но даже этого хватило, чтобы я, выпучив глаза, упал на колено, не в силах даже сделать вдох. «Су», лишь одними губами прошептал я, глядя на то, как в меня еще летит его кулак. Я отлетел метров на 5, и демон рванул за мной следом, чтобы добить. Но неожиданно между нами приземлилась Лилиту, вскидывая свой арбалет. «Жри это!» — вскрикнула она, и в демона как будто ударил снаряд от танка. По крайней мере, от мощи произошедшего взрыва складывалось именно такое впечатление. Воспользовавшись контузией демона, Мариш в 2 прыжка оказалась возле меня и влила мне в рот какое-то зелье. «Это обезболивающее. Приходи в себя». Похлопала она меня по щекам и вновь принялась поливать демона болтами, сотканными из тьмы. Я корчился еще несколько секунд, пока не понял, что меня начало отпускать. Не то чтобы я был прям готов к новым свершениям, но боль отступила ровно настолько, чтобы я уже мог худо-бедно двигаться. Я схватил меч покрепче и зарычал от злости, глядя на демона. «Пройдя долиной смертной тени, да не убоюсь я зла, ибо ты со мной. Мой меч разит врага во имя. Тьфу, чего надо постараться, чтобы по голове меня больше не били», — пробормотал я, мотая головой, и ринулся на помощь Мариш. Лилиту подпрыгнула высоко вверх, уворачиваясь от горизонтального взмаха демонической лапищи. А я же, наоборот, поднырнул под нее и со всей дури врезал истязателем по ноге Рогара. «Ты глухой или тупой?» — возмутилась Мариш где-то за спиной. «Его конечности неуязвимы, а вот и нет. Сейчас я тебе покажу», — подумал я. «Если у него текла кровь, значит, не такие они и неуязвимые». Удар Рогара по печени, очевидно, чуть не отправил меня на тот свет. Поэтому все пассивные навыки берсерка заработали на полную. Даже моя ловкость стала представлять что-то более-менее значимое. Истязатель же в моих руках будто дрожал от вызова. Казалось, что его, как и меня, возмущал тот факт, что он не смог перегрызть плоть какого-то задрипанного демона. Поэтому я со всей дури начал лупить Рогару в ногу широкими размашистыми ударами, будто пытаясь срубить дерево. Где-то на отдалении одна теневая охотница прикрыла ладонью глаза. «Ой, дурак!» – протянула она, но ее выражение лица изменилось, когда, увернувшись от очередного рывка демона, я с разворота засадил свой меч в его голень, и его нога стала в полтора раза короче. Воодушевленный, я схватил отрубленную конечность и швырнул ее к ногам Мариш, бросая на нее мимолетный торжествующий взгляд. «Как ты это сделал?» – ревел Рогар, стоя на одном колене. Теперь его маневренность оставляла желать лучшего. Терпение и труд даже тебя сотрут. Я не спешил вновь сближаться с демонологом, предчувствуя какую-то подлянку. По его взгляду было понятно, что просто так сдаваться он не собирается. «Мариш, а обстреляй-ка его лучше издали», — обратился я к охотнице, подозрительно зыркнув на демона. Лилиту поняла, к чему я клоню, и вскинула свой арбалет. «Ладно, ладно, сдаюсь», — запротестовал Рогар. «Раскусили». В эту секунду он покрылся сетью трещин, и его плоть взорвалась, опаляя землю в радиусе 3 метров. «Вот же шахид сраный», — пробубнил я себе под нос. На месте взрыва появился все тот же Рогар, но уже в своей обычной форме. Выглядел он потрепанно и явно не мог продолжать бой. Не знаю, насколько отличается физиология осмов от человеческой, но дозированный удар в затылок, как оказалось, отправляет их в сон не хуже. «Дышит», — прислушался я и бросил Рогара на землю, вновь поворачиваясь к Лилиту, как бы невзначай ставя меч перед собой. «А теперь нужно решить, что делать с тобой, простите, отпустить?» Неуверенно улыбнулась она, разводя руками. Отпускать ее было глупо. Кто знает, кого она снова может привести. Но вот так просто убить ее я теперь тоже не мог. Видя мои колебания, Мариш заговорила. «Слушай, мы теперь в одной заднице, и выбираться из нее лучше вместе. Синдикат охотится на меня, и, скорее всего, они назначат награду и за твою голову. Что это вообще за синдикат? Ну, в бездне сложно выживать одному. Вот разумные порою и объединяются в группы. Синдикат же, это целая гильдия. Да, можно и так сказать. Вот только занимаются они всякими не очень чистыми делишками. Ну, прижать кого-то, припугнуть, стрясти кристаллы. Работорговля, это тоже их основная тема. Ну, а еще заказными убийствами они не брезгуют. Так что мы с тобой влипли». На последних словах Мариш вздохнула и обреченно уселась на камень. «И как можно утрясти с ними дела? Так же, как и со всеми. Любые неудобства можно покрыть деньгами. Просто нужна достаточно большая груда кристаллов, чтобы возместить ущерб от потери целой боевой группы». «Что это за кристаллы?» — уточнил я, подходя к туше Минотавра и впитывая эссенцию силы. «Та штука, которую ты только что поглотил, только материализованная в виде камня». Я изумленно вскинул брови. «Это как, если оставить эссенцию от монстра в покое, через некоторое время она впитается обратно в труп и с некоторой долей вероятности кристаллизируется внутри него. Такие кристаллы ценны тем, что их могут поглощать даже эбиссальцы, и разумные бездны в том числе. Вот только, мало кто может себе позволить расходовать деньги таким образом. Ты бы, кстати, на силу больше не налегал. Тебя скоро от нее разопрет. Ты не успеваешь ее усваивать. Я Лилиту, а мы чувствуем характеристики других, а другие, значит, не чувствуют. Кто-то чувствует, кто-то нет. Всякие провидцы в основном, да, но оракулов в наших головах, как у тебя, нет. Вот и приходится придумывать способы справляться без них. Ладно, чего тут торчать? Пошли в храм, там и подумаем, что делать дальше. Мы взобрались на пирамиду, и я притормозил Мариш перед входом в храм. «Эй, Офелия, это я, можно войти?» «Хорошо, что предупредил», — послышалось со стороны трона, «а то ходят тут всякие. Заходи, я с гостями, ты не против?» Я бросил связанного Рогара на землю и кивнул в сторону Мариш. «Если они не будут лезть в мою лабораторию, «С кем ты разговариваешь?» – недоуменно озирнулась Мариш. «Офелия, представься сам. Офелия де Саргас, к вашим услугам, а прекрасная». Мариш еще более недоуменно посмотрела на меня, широко раскрыв глаза. Я молча кивнул на стоящий у трона жезл. «В смысле?» – вновь не поняла она. «Да, это он. Да, это я». Кажется, Офелия рассмеялся. «Но как?» – я пожал плечами. «Я не знаю, не успел спросить». «Ладно, молодежь, присаживайтесь поудобнее. Сейчас я все вам расскажу». Глава 10. Синдром. Я думал, что Офелия – это заключенная в артефакт душа или что-то типа того. Но реальность оказалась куда прозаичнее. Офелия и был артефактом. Из другого мира. Нет, не из Эбиса. Буквально из третьего мира. И под третьим миром имеется в виду не какая-то восточная страна. По словам Офелия, бездна пронизывает множество миров. Не все, конечно. Землю, например, эта пакость не затронула. Ваша инквизиция хорошо поработала в свое время, вырезав под корень всех, кто был с ней связан ментально и служил эдаким маяком для ее прихода. Пояснил артефакт. Эбису уже не повезло больше всех. Бездна настолько плотно укоренилась в этом мире, что здесь даже вырос ее храм. Но еще больше не повезло родному миру Офелия. Бездна полностью его поглотила. И, если верить Офелия, это, скорее всего, ждет Эбис. Когда мир слишком плотно срастается с бездной, он становится ее частью, полностью растворяясь в ней. Лишь отдельные его зоны можно встретить в тоннелях. Такие, как, например, этот забытый город с его пирамидой и храмом. Собственно, многие монстры и некоторые разумные, это либо измененные, либо неизмененные потомки жителей поглощенных миров, которые уже и не помнят своего происхождения. Изначально Офелия был частью сети оракулов, какой-то ее деталью, предназначение которой я так и не понял, но не суть. Факт в том, что жители его мира смогли видоизменить первоначальный артефакт бездны и превратить его в мощное оружие, которое из себя сейчас представляет Офелия. Но они не учли того, что сеть оракулов – это величайший проводник информации во Вселенной. И эта частичка, оторванная от общей сети, начала постепенно обретать самосознание, что в итоге и стало Офелия де Саргасом. Имя Офелия он придумал себе сам, а де Саргас – это что-то типа фамилии его создателя. Великий артефактор того мира вручил свое творение правителю одного из тамошних царств, тем самым даже об этом не подозревая, подарив тому троянского коня в виде сущности, которая постепенно влияла на царя и за несколько лет смогла полностью подчинить его волю. Это имел в виду Офелия, когда представился покорителем королевства Цувангов. Но потом бездна поглотила тот мир, и Офелия застрял в этой пещере на многие века. «И к тебе сюда никто не забредал?» – уточнил я. «Было пару раз, мародеры. Странно, что за это время тебя еще не смародерили». «Ничего странного», – вмешалась в разговор Мариш. «Мы на 14 этаже. Он толком даже не исследован, и сюда забредают либо самые отчаянные, либо самые глупые. Ты тогда к кому относишься, к отчаянным или к глупым, и к тем, и к другим? Глупая из-за того, что связалась с синдикатом, и от отчаяния полезла на этот этаж. Чем менее исследован уровень бездны, тем больше вероятности найти что-то ценное, но и опасность выше. И ты нашла настоящее сокровище, меня. Ведь так?» – усмехнулся я, отламывая и запихивая в рот запеченную ногу. «На вид, куриную. Да, я засекла тебя издали и скрылась в тенях. Было любопытно, что за бездарь тут так фривольно ходит. Ну и проследила до этого места. Кстати, о тенях. Если у вас нет оракулов, то откуда у вас тут у всех классы? Как вы их выбираете?» «Мы их не выбираем», пожала плечами Мариш. «У многих их вообще нет. Однако, если ты начинаешь активно исследовать бездну, попутно убивая монстров, рано или поздно бездна оценит твои старания и вознаградит тебя классом и умениями, исходя из твоих внутренних позывов. Я предпочитала охотиться в одиночку. Из засады подстрелила парочку суккубов, отбившихся от стаи, потом несколько пауков, и получила класс теневого охотника». «Понятно. Значит, мы на 14 этаже, а что находится выше?» «На 9 находится Гамморах. Самое крупное поселение на данный момент. Некогда нас вытеснили с 4 этажа подсолнечники и основали там свои аванпосты. Теперь мы туда не суемся, да и ловить там особо нечего. Пока что мы исследуем то, что ниже 9, а что находится на 1. Выход в сам храм бездны, тот, что находится наверху, но через него невозможно пройти. Храм охраняют стражи, монстры легендарного уровня, и их там много. Они убивают всякого разумного, что посмеет ступить в храм, и пропускают лишь других монстров во время зова. Зов – это когда они собираются группой и атакуют поверхность. Да, есть предположение, что бездна таким образом стравливает давление, типа убирает излишки монстров. Не только, возразила Офелия, это еще один из способов воздействия на мир. Можно захватить его территории силами монстров. Но если защитники достаточно сильны, то регулярные волны действуют на жителей мира психологически. Год за годом, век за веком, жители привыкают к бездне, начинают извлекать из нее выгоду, изучая монстров и артефакты. Таким образом, постепенно мир может перейти во власть бездны почти добровольно. Я многое забыл, отключившись от сети, но, по-моему, ас мы таким образом и стали частью бездны. Я задумался и вспомнил кое-что. А что ты знаешь о разрушителе? Ао, это большая редкость. Но, кажется, такой способ поглощения тоже есть в ее арсенале. Если мир слишком долго сопротивляется и слишком медленно поддается бездне, она может породить разрушителя, великого монстра, что поведет за собой бесконечные орды на поверхность. Но это если упрощенно. Просто так разрушителя породить нельзя. Мир должен быть подготовлен к нему. Что значит подготовлен? Извини, но тут мои запасы памяти обрываются. Этот сосуд слишком ограничен, так что приходилось периодически освобождать место. Кажется, именно этот момент я стер под сериал про мою прекрасную няню. Как же я его люблю. Мама дорогая, уже 543 раза пересмотрел. Какой нафиг сериал? Ты же говорил, что ты торчишь тут уже многие века. Возмутился я. Кажется, если бы у Офелия были руки, он бы сейчас ими развел. Для сети оракулов время не имеет значения. Ладно, давайте тогда к делам более насущным, подобралась Мариш. У меня есть план, как нам срубить гору кристаллов и уладить дела с синдикатом. Угу. Ну, тогда удачи тебе с этим, пожал я плечами, откусывая очередной кусок мяса. В смысле тебе? Вопросительно подняла бровь Лилиту. А в смысле нам? Округлил глаза я в ответ. Мне плевать на ваш синдикат, на ваш коммарах и вообще на всю вашу бездну мне тоже плевать. Ах, подожди, совсем забыл. И еще на Эбис мне плевать ровно так же. Ты что не понимаешь, они убьют тебя? Стоит тебе прийти хоть в один из городов. А зачем мне приходить в один из городов? Ну, как зачем? Ты не выживешь один в бездне. Поспорим? Лилиту сменила удивление на улыбку. Самонадеянный, да, ну, тогда в Гаммарахе есть много чего интересного. Мариш приняла соблазняющий тон и подошла поближе, положив ладони мне на грудь. Торговцы самыми разнообразными артефактами, оружием, броней, а то ходишь, как оборванец. Фи, также в Гаммарахе живет сам великий мастер алхимии Вертляк. Ах, хотя ты вряд ли о нем слышал. Ну, почему же, слышал. Увидишь его, передай мое большое и искреннее спасибо. Благодаря его зелью я выжил. Я, похоже, зря это сказал, потому что Мариш решила ухватиться за сей факт, чтобы меня уговорить. Ну, так поблагодаришь лично. Я могу тебя с ним познакомить. Мы хорошие друзья. В какой-то момент ее лицо оказалось настолько близко к моему, что я мог уловить даже запах ее волос. Кстати, на удивление приятный, учитывая то место, где мы находимся и мое слабое обоняние. В ответ я наигранно нахмурился, изображая задумчивость. Скажи, все это вообще на кого-то действует? Вот эти твои ужимки. Мариш неуверенно отпрянула, а я продолжил. Если хочешь уговорить меня на какую-то дурацкую, ненужную мне авантюру, то старайся лучше. Я не настолько дурак. Ах так, Мариш сложила руки на груди. Ну, тогда как тебе возможность не умереть от гиперэссенциального синдрома? Чего? Настал мой черед удивляться. Каждое твое движение отдает болью, так, да, ты ведь совсем недавно поглотил слишком много эссенций либо силы, либо выносливости. Так, продолжай, чертовка сумела меня подловить. Ну, так вот, скорее всего, через пару дней ты умрешь от гиперэссенциального синдрома. Это когда твое тело не успевает перестроиться под хлынувшую в него энергию и погибает. Я перевел взгляд на Офелия, и тот прокомментировал. В целом, все так, я тебе уже об этом говорил, только решил не использовать сложные термины, чтобы не загружать твой невысокий разум. У меня высшее образование, между прочим, хмуро бросил я, повисло напряженное молчание. Так значит, ты знаешь, как мне помочь? Спросил я у Лилиту. Не просто знаю, покачала та головой. Я могу помочь. Офелия, дорогой, расскажешь нашему другу об общей способности расы Лилиту? Непременно. Лилиту имеют одно очень занимательное свойство. Помимо острого чутья на уровне характеристик, они могут забирать часть характеристик у представителей других рас, при условии, что процесс происходит добровольно. Я еще раз взглянул на ауру Мариш. Теперь понятно, почему у нее столь неплохие, как для бессальцев, характеристики. Это же, как она столько народу уговорила поделиться. Значит, ты предлагаешь откачать у меня излишек силы, нахмурился я. Лишь только тот, который тебя убьет. Вновь повисла пауза. Не люблю, когда мною манипулируют. А сейчас именно это кое-кто и пытался сделать. Хотелось пойти наперекор и попытаться справиться своими силами, с помощью той же кислотной крови. Но затея была слишком рисковой. С другой стороны, можно ее хотя бы выслушать. Что ты предлагаешь? Недавно один мой знакомый сталкер вернулся с 15-го этажа. Он рассказал, что видел там лужайку четырехлистного клевера. А на лужайке прыгали зайки, скептически поинтересовался я. Ты, я так понимаю, совсем не бум-бум? Да, речь идет о четырехлистном клевере. Офелия, умоляю, помоги. Четырехлистный клевер – это действительно ценный алхимический ингредиент. Его добавление в эликсиры значительно усиливает их эффект. И более того, многие легендарные зелья вообще без него нельзя сделать. Я бы и сам не против отправить туда пару отрядов слуг, но кое-кто их всех недавно перебил. Так не вовремя. Ну, хорошо, клевер, я понял. И что ты собираешься с ним делать? Я закатил глаза. Отнесу вертлику. Он состряпает пару легендарных эликсиров, которые мы продадим и расплатимся с синдикатом. Ладно, просто уточнение. А я тебе зачем? Ох, ты меня вообще слушаешь? Это 15-й этаж. Там еще толком даже никто не был. Там монстры на каждом шагу. Это здесь я не знаю, каким чудом ты не напоролся на какую-нибудь стаю. Не иначе как ты действительно благословленный бездной. То есть я нужен тебе для охраны, типа того. Если хочешь услышать мое мнение, вмешался Офелия. Соглашайся, братан. Что тут подыхать, что там? Но там хотя бы есть шанс. Нет, он как бы тут есть. Но справиться с таким сильным гиперэссенциальным синдромом самостоятельно очень сложно. Тут нужна помощь хорошего врачевателя. Или Лилиту. Довольно ухмыльнулась Мариш. У меня вновь возникло чувство, что меня взяли за яйца. И мне это не нравилось. Но и упрямиться тоже было глупо. Мне надо подумать. Офелия, у тебя есть тут помещение, где бы мы могли запереть одного настырного демонолога, пока он не пришел в себя. Там дальше по коридору вторая дверь слева. Комната без окон и запирается на засов снаружи. Думаю, подойдет. Спасибо, ответил я и подошел к Рогару, беря его за веревки, намереваясь оттащить в камеру. Что ты будешь с ним делать? Спросила Мариш. Еще не знаю. Возможно, стоило бы его допросить, а потом убить. Это было бы разумно. С демонологами все очень сложно. Никогда не знаешь, чего от них ожидать. Но за мертвого командира боевой группы придется очень много заплатить. Посмотрим. Пожал плечами я и увидел, как на этом слове у Мариш дернулся глаз. Однако, когда я попытался оттащить демонолога, внезапно веревки в моих руках ослабли, и что-то очень больно вонзилось в мою спину в двух местах. Мариш тут же схватила свой арбалет, но сзади я услышал голос Рогара.